Глава 6. По первому снегу Хило с Алькасаром отправились к святому Сульпицию. Это была затея Локсли. Посмотрев, как Хилот делает из умирающего сарацина эдакого нотингамского бодрячка, Робин решил, что у беглого монаха из Лангедока, или кто он там на самом деле, явное призвание к медицине. «Будешь держать в норе запасы целебных зелий», — заявил Робин. «У тебя там хорошая обстановка, чисто, ни костей обглоданных, ни пьяных удальцов, ни тюков эдесского бархата с вшами и тараканами». «Да ты с ума сошел, Робин», — отнекивался Хилот. «У меня нет образования, я академиев не заканчивал». «Грамотный, значит, разберешься, что к чему. Сходи к святому Сульпицию, он тебе хороших советов даст, заодно и целебными зельями разживешься». Словом, Локсли был непреклонен. Хилот поломался еще немного и вынужден был согласиться. Отшельник жил в 2 днях езды от Ноттингама, но поскольку друзья отправились пешком, прогулка заняла у них почти неделю. Алькасар оказался удивительным чистоплюем. Там, где Хилот вымазывался грязью с головы до ног, он ухитрялся проходить как по воздуху, сохраняя свежесть белой рубашки и непорочность сапог из мягкой кожи. Алькасар предпочитал одежду, принадлежавшую до ограбления самому Гарсирану, а тот, как было известно всем в Ноттингаме, отдавал свои рубахи и штаны в стирку лучшим прачкам, владеющим секретами превращать серое от времени полотно в белоснежное. На пути к отшельнику Алькасар ужаснул Хилота, бросившись как к желанному другу, к прозрачному роднику, бьющему среди снегов. От одного только вида ледяной воды бросало в дрожь. Но сарацин возликовал. Он подставил ладони под капли, срывающиеся со скалы, и долго переливал их из руки в руку, пока пальцы у него не покраснели. «Тук пьянеет от пива», — сказал Алькасар, согревая руки дыханием. «А я от воды». Хилот неопределенно пожал плечами и плотнее закутался в меховой плащ. Обиталище святого Сульпиция помещалось недалеко от большой деревни под названием Владыкина гора. Владыкину гору лесные стрелки предусмотрительно обошли стороной и краем поля спустились к малой речке Голопупице, истоки которой терялись в болоте Дальшинская честь. На болото-то они и свернули, не слишком заботясь о том, что 2 фигуры, одиноко бредущие по заснеженному болоту, хорошо просматриваются с холмов. Ибо, подобно древнему Риму, Владыкина гора раскинулась на 7 холмах. Увязая в снегу, путники пошли по Дальшинской чисти. Кругом были лишь занесенные снегом клочки, высохшие черные деревца, чахлые кустики. Зимой не поймешь, живые или уже погибшие. Вдруг под ногами заскрипели бревна старой гати, они вышли на дорогу. Через несколько минут увидели дом святого. Хилот сразу признал его, ибо провел здесь не самые приятные дни своей жизни. «Вот и оно, урочище Дальшинская честь», — сказал он Алькасару. По высокой, скрипучей от мороза лестнице они поднялись к двери и, пригнув головы, вошли в низенькую комнатку. В первое мгновение Хилот даже зажмурился. Ему показалось, что стены скромного отшельничьего жилища инкрустированы янтарем и что вся комната озарена солнцем. Но потом разглядел, просто по стенам висели заготовленные на зиму гирлянды лука. А на лавке восседал отшельник и щурился на своих нежданных гостей. «Благословите святой Сульпицы», — сказал Хилот. Оба приятеля дружно поклонились. «Благословляю», — отмахнулся отшельник. «Голодные, небось, с дороги». Хилот и Алькасар, как по команде, принялись мяться и уверять, что явились к мудрецу отнюдь не обжираться. Слушая, как они разливаются, святой Сульпицы кивал и между делом выставлял на стол деревянные миски и плошку с луковым супом. Гости набросились на суп, как звери, даже не заметив, что каждому предлагалось вкушать из отдельной посуды. Они сопели, сталкиваясь локтями в гигантской плошке, а отшельник сидел в сторонке и откровенно любовался. «Люблю молодежь», — сказал он так внезапно, что Хилот подавился. «Есть в ней что-то первозданное, еще от древних кельтов, от язычников». «Я мусульманин», — не кстати брякнул Алькасар. Святой Сульпицы строго заметил. «А это очень нехорошо, сын мой». Алькасар густо покраснел и решил, что когда доест суп, непременно скажет святому какую-нибудь гадость. Хилот заметил это и, в свою очередь, постарался переменить тему разговора, но не нашел ничего лучшего, как спросить. «А это правда, святой отец, что вы посрамили дьявола?» «Когда?» – живо заинтересовался святой Сульпицей. «Ибо я делал это неоднократно». «Ну, когда он прикинулся женщиной», — святой Сульпицы нахмурился. Эти грязные сплетни распускает обо мне отец Тук, когда напьется. Он считает, что это остроумно. Сын мой, дьявол действительно являлся ко мне в образе женщины. Но я посрамил его совершенно иным способом. Он поскреб лысинку, и хватит об этом. Вы, вероятно, явились ко мне за травами. «А сами понимаете, ваше преподобие», — ответил Алькасар, проявляя вежливость. «Это Локсли затеял», — добавил Хилот, поспешно сваливая ответственность на другого. «У нас же в лесу как на войне, то грабеж, то облавы, и все время стреляют». «Из арбалетов стреляют собаки», — добавил Алькасар, сверкнув глазами. «Собаки стреляют из арбалетов?» Живо заинтересовался святой Сульпицей, но сарацин даже не заметил иронии и с жаром ответил. «Они хуже собак. Их оружие — это арбалет. Оружие трусов. Слабый может без всякой опасности для себя подло убить сильного и смелого. Когда стреляешь из лука, тут нужно искусство и верная рука. А с арбалетом что нужно? Крути коловорот. За тебя все сделают болт и пружина». Хилот уловил в речах своего друга заметное влияние рассуждений малютки Джона. «Говорят, папа римский собирается отлучить арбалет от церкви», – задумчиво проговорил отшельник. «Вот это правильно», – одобрил папа римского мусульманин. «Да нет, прогресс не остановишь», – невнятно отозвался святой Сульпицей. «К сожалению». Кряхтян поднялся и ушел вглубь дома, чтобы вернуться через несколько минут с толстой книгой, спасенной, по его словам, от расправы матери нашей святой церкви. Книга была в деревянном окладе, засаленном и лоснящемся от частых прикосновений, и застегивалась на ремни, такие же потрепанные, замусоленные. «Вот это травник, дети мои!» – объявил отшельник, роняя книгу на стол, крякнувший под ее тяжестью. «Называется «Прохладный вертоград». Хилот, убери-ка посуду на лавку, а то не ровен час. Замараем сие сокровище!» Пока гости поспешно очищали стол, Хилот даже протер рукавом пятно супа, оставленное им в порыве жадности на крышке стола. Отшельник неторопливо расстегивал ремни. Хилот встретился с отшельником глазами, и тот улыбнулся. «Сейчас на вас, дети мои, хлынет поток знания. Вы вырвавшийся из плена прохладного вертограда», — сказал он. «А не чудо ли книга? Огромный мир, зажатый между двух резных досок и стянутый застежками». «И про мандрагору здесь тоже есть?» – жадно спросил Хилот. «Покажу. Главное, нам с вами потребны травы, способные исцелить рану или изгнать из тела лихорадку. Мандрагора же – это легенда, у нас во всяком случае. Может быть, в иных мирах. Тот, кто владел книгой до меня, оставил на полях заметку. Сказки все это. Я проверял, он прав. Но, коли интересно, то почитай». Хилот впился глазами в страницу, пытаясь продраться сквозь полузабытую латынь, и, наконец, сдался. Еле заметно усмехнувшись, отшельник отобрал у него драгоценную книгу и прочитал. «Поиск мандрагоры. Трава сия при срывании гибелью может для срывающего обернуться, мстя за убиение корня своего. Дабы избегнуть напасти и сохранить свою жизнь, отнюдь не отказываясь при том от владения колдовским корнем, потребным помощи нового существа, лучше всего для отведения глаз чародейским силам прибегнуть к черной собаке. Привязавши к хвосту последней посредством веревки листья мандрагоры, заставить ее вырвать растение как бы своей волей. Выходя из дома своего, издаст мандрагора стон, от коего содрогнется душа твоя, но духом тверд оставайся. Собака же падет безжизненно на землю и более не послужит уж тебе ничем. Бережно взявши корень в руки, по первоначалу определи, какого пола мандрагора оказалась во власти твоей. Обмывши же ее, обреди в платье, пристойное полу и званию. Здесь завершается поиск мандрагоры». Алькасар слушал, раскрыв рот, и когда чтение закончилось, высказался. «Здорово!» «Но бесполезно», — заметил святой Сульпица, переворачивая страницу. До темноты он заставлял своих гостей заучивать наизусть различные советы и правила, названия, время сбора трав и способы их хранения. Истомленные познанием, они заснули на полу в луковой комнате. Наутро выяснилось, что ни один, ни второй не в состоянии ничего вспомнить. Терпеливый отшельник снова взялся за обучение, в который раз благословляя предусмотрительность составителей книги за то, что наиболее важные советы облекли в стихотворную форму, пригодную для зазубривания самыми бестолковыми лекарями, зубодерами и шарлатанами. После 3 дней непрерывной зубрежки молодые воины уже кое-что воспроизводили. Отец Сульпицы, человек воистину святой и в очередной раз бесспорно посрамивший дьявола, был весьма доволен ими. Обычно он пристраивался на ступеньках своего дома, а Хелот с Алькасаром кололи для него дрова. Алькасар ударит и крикнет: «Сию траву разбавь слюной!» Хелот ударит и ответит: «И заживет сама собой!» Алькасар бросит половинки полена в поленницу и крикнет: «Любой гнойник, любая язва!» Ахилот поступит точно так же и отзовется: «А также вас спасет от сглаза!» А святой Сульпицы прихлебнет, сидя на ступеньках, горячую чагу и заметит в полголоса: «А сглаз – это от невежества и предрассудков, ибо народ наш темен, а вот насчет язвы все в точности». Так прошла неделя. Однажды утром их разбудил стук лошадиных копыт. Оба вскочили, заподозрив предательство, и из просонок загремели оружием. Затем, сделав Хелоту знак стоять наготове у двери, Алькасар осторожно приблизился к окну и выглянул. Сперва он показал Хелоту украдкой один палец. К отшельнику прибыл один человек. Это Хелот и так слышал. Потом хищное лицо сарацина дрогнуло в усмешке, и Алькасар опустил меч, а после и вовсе сунул его в ножны. Хелот не успел последовать его примеру. Дверь уже отворилась и звучно хлопнула молодого рыцаря по лбу. Он выронил меч и схватился за лоб. «Так и знал», — с удовольствием произнес отшельник. «Оба юных героя уже сидят в засаде. Идемте завтракать. Я познакомлю вас с моей любимой духовной дочерью». Чувствуя себя полным дураком, Хелот криво улыбнулся и кое-как оделся. Лишний раз отметил, что рядом с Алькасаром выглядит настоящим чучелом. И как это парню удается носить одежду с чужого плеча так, словно ее шили специально на него, лучшей портнихи Ноттингемшира. Смывая с лица дорожную грязь над лоханью с водой, склонилась молодая девушка. На ней было платье горожанки, темно-синее, с меховой оторочкой и атласным корсажем. Хелот с удовольствием увидел темно-русые волосы, рыжеватые на висках и над лбом, заплетенные в две косы. Вот она выпрямилась, отняла от лица полотенце, и на лесных стрелков глянули очень светлые голубые глаза, золотистый рост веснушек, еле заметных зимой, широкие скулы, веселый рот. Отшельник ласково обнял ее за плечи, подтолкнул к обеденному столу, где уже дымилась горячая каша. «Погляди только, каких молодцев занесло ко мне за премудростями врачевания, дитя мое!» — сказал он, усмехаясь, и кивнул в сторону Хелота. «Вот удивительный рыцарь из Лангедока по имени Хелот, который обучен грамоте. И с ним его друг из неверных, который, наверное, был в своей стране принцем, а в наших болотах стал просто свободным человеком». «Алькасар», — сказал сарацин без улыбки, разглядывая прозовевшую девушку. «Так меня назвали в память о том месте, где я родился». Хелот перебил его вежливым вопросом, как бы желая показать собеседнице, каковы воистину хорошие манеры. «Позвольте же мне и моему другу узнать ваше имя, миледи». Девушка заметно растерялась. «Но я вовсе не миледи», — пролепетала она, приседая перед лесными стрелками в очень милом поклоне. «Рада познакомиться». Ее глаза остановились на смуглом лице Алькасара. «При крещении мне дали имя Дианора». Алькасар шевельнул губами, как будто повторял про себя это новое слово. «Будешь сегодня за хозяйку, дитя мое», — распорядился отшельник. «Принеси-ка из моих подвалов доброго эля и побольше, и разлей этим господам, а заодно потешь славным напитком и своего духовного наставника. Грешен, люблю хороший эль в хорошей компании». Девушка убежала так легко, словно не касалась земли. Мужчины молча уселись за стол. Хелот избегал встречаться глазами со своим другом. Девушка понравилась обоим, и Хелоту не хотелось, чтобы она послужила причиной для ссоры. Отшельник, который, казалось, читал в душах молодых людей так, будто они были прозрачными, откровенно усмехался. Вернулась Дианора с большим кувшином в руках. Наливая эль, она серьезно хмурила брови, боялась пролить, а кувшин был тяжелым. «Налей и себе, Дианора», — сказал Алькасар, подавая ей кружку. «Ведь ты не замужем, некому запретить». «По-твоему, жизнь женщины заканчивается вместе с замужеством?» — ехидно спросил Хелот. «Смотря по тому, какой муж», — тут же ответил Алькасар. «Если поглядеть, нет такого обычая, который бы не запрещал. Но если муж любит, разве он запретит? Он все сделает, лишь бы улыбалась». При этих словах он так посмотрел на девушку, что она залилась краской. Отшельник откинулся назад на скамье и расхохотался до слез. Хилот слева, Алькасар справа от святого Сульпиция помрачнели и дружно замолчали, уткнувшись носами в свои кружки. Завтрак прошел в траурной тишине. Потом Дианора собрала грязную посуду и унесла к очагу, чтобы помыть. Алькасар, даже не поблагодарив отшельника за отменный эль, вышел из-за стола, и вскоре Хилот увидел, как его друг слоняется по двору, а после и вовсе исчезает в снегах болота, раскинувшегося на множество миль вокруг урочища Дальшинская честь. «Давай-ка мы с тобой еще по кружечке», — сказал святой Сульпиций. «Кто она такая, святой отец?» — спросил Хилот, жадно поглядывая на дверь, ведущую в кухню. «Кто?» «А, малышка! Ни за что не поверишь, сын мой!» Когда-то отец Гая Гисборна выиграл в карты молоденькую девушку, которая вскоре принесла ему дочь, а спустя еще пару лет умерла. Года полтора Дианора даже жила здесь, пока однажды сэр Гай не забрал ее к себе. Я сам крестил ее. Хилот покачал головой. Никогда бы не поверил, что у Гая есть сестра, да еще такая славная. Он сделал движение, как будто хотел встать из-за стола, но святой Сульпиц удержал его за руку. «Сиди», — резко сказал отшельник, — «не мешай им». «Кому?» «Я уверен, что Дианора выбралась из дома через окно кухни и уже полчаса как бродит по болоту с твоим некрещенным приятелем. И незачем тебе злиться. Она свободная девушка и может сама сделать выбор». Хилот насупился и опустил глаза. Сейчас ему не хотелось видеть умное, усмешливое лицо святого. Он предпочел бы чью-нибудь пьяную морду, возможно, даже малютки Джона, чтоб только лыка не вязал. Но святой взял его руку и стиснул ему пальцы. Хилот удивился, он не подозревал в отшельнике такой силы. «Обещай мне», — сказал святой Сульпиций, — «что никогда не сделаешь ничего, что могло бы повредить Дианоре. Она моя любимая дочь в этих мирах, и я знаю, какая трудная судьба ждет ее впереди. Если ты любишь Бога, если ты любишь ее, если любишь свою душу, поклянись». «Евангелие запрещает клятвы», — прошипел Хилот, пытаясь вырвать руку из цепкой хватки отшельника. «Зато Коран, кажется, разрешает», — сердито сказал отшельник. «И я разрешаю. Клянись». «Клянусь», — сказал Хилот и высвободился. «Вот и хорошо». Спокойным тоном, как будто ничего не случилось, заметил отшельник и налил еще по кружке эля. К вечеру Дианора уехала. По истечении первоначального курса обучения отшельник снабдил своих студентов мешком сена сплошь лекарственно-чудодейственного и, благословив, отправил домой в лес. «Хороший человек!» — с чувством произнес Алькасар, топая по болоту с мешком на спине. Хилот шел рядом налегке, именно поэтому встречные крестьяне принимали их за хозяина и работника. Хилоту кланялись, на Алькасара же едва бросали взгляд. Сарацин замечал это, усмехался, но молчал. Молчал, покуда им не повстречалась хорошенькая девушка с вязанкой хвороста. Едва она начала приседать перед Хилотом, кланяясь очень мило и грациозно, как Алькасар вдруг заявил: «Пора бы тебе, бездельник, хотя бы хлеб свой отработать». И с этими словами бесцеремонно взвалил мешок на Хилота. Пока ошеломленный лангедокец возился с целебным сеном, дабы не рассыпать его по снегу, проклятый сарацин взял девчушку за подбородок и чмокнул в упругую щеку. Девушка покраснела и убежала. «Ты смотри, освоился в христианских землях», — заметил Хилот. Несмотря на то, что он подавил зарождавшееся в нем чувство к Дианоре, легкий след обиды на друга еще остался. Сарацин хмыкнул. «Шалости», — сказал он, щуря глаза. Хилот посмотрел на него искоса, безошибочно угадав в этом словце влияние духовного наставника лесных грабителей. «Отец стук даже правоверного, как я погляжу, совратит». Но Алькасар даже не заметил язвительного тона своего собеседника. Жесткие черты его лица смягчились, когда он выговорил имя сестры Гая так осторожно, будто боялся повредить небрежным произношением. «Дианора, она из другого народа. Я думаю, она из тех, что жили на холмах всегда, еще до христианского бога, из эльфов. или полубогов, полубогиня. Выдумываешь, Алькасар, ты ведь знаешь, кто она такая на самом деле? Нет, Сарацин удивился. А откуда мне знать? Ты же провел с ней почти весь день. Разве я с ней об этом говорил? А о чем? Он пожал плечами. В мире много чудес, об этом говорил. Хилот на мгновение устыдился. Он хорошо знал, что непременно стал бы выспрашивать у девушки, кто она родом, где живет, чем занимается. «Дианора — дочь рабыни», — сказал Хилот. Он почувствовал, что слова его повисли в воздухе чем-то лишним, и замолчал. «Вот хорошо», — обрадовался Алькасар. «Я и она одного поля, как говорит отец Тук, ягоды с одного поля». Хилот был так зол, что молчал весь день. К вечеру, настилая для ночлега лапник на погасшее костриче, он сказал: «Когда-нибудь я нарочно тебя в кости проиграю, чтоб ты на каком-нибудь руднике сгинул. Каторга!» Алькасар с любопытством бросил взгляд на Хилота. «Это я-то каторга, а сам ты кто?» «Если хочешь знать, — сказал Хилот в сердцах, — я рыцарь, самый настоящий, не такой, как этот болван сэр Гарсиран». Алькасар расхохотался. Наутро им стало не до ссоры препирательств. В лесу запахло дымом. Эд они вскочили на ноги, прислушиваясь. «Деревня горит», — определил Алькасар и махнул рукой в сторону гнилухи, расположенной к востоку от Владыкиной горы. «Наверное, это ваш, Гай, пожаловал. Небось, нас и ищет». Перед глазами Хилота встало мрачное лицо сэра Гая, и почти сразу же он подумал о Гриттире. Неужели мальчишка тоже принимает участие в шерифских гнусностях? Хилот мотнул головой, отгоняя эти мысли. «Бежим туда». «Давай-ка порознь», — предложил Хилот. «Если один попадется, останется надежда на второго». «Как ты думаешь, кого-нибудь из наших схватили?» «Кто знает». Алькасар молча кивнул и исчез в чаще. Хилот посмотрел ему вслед и еле заметно вздохнул. Хотя бы слово добавил. А ему, Хилоту, что теперь делать? Как он проклинал себя за то, что мало занимался луком. Ведь говорил же ему Локсли, ругал, заставлял стрелять в цель. В глубине души Хилот полагал, что лук — оружие для смердов. Вот теперь и поплатится за дурацкое высокомерие. Меч и два ножа. Этого маловато. По тропинке Хилот спустился к речке. У берегов лед был обломан. На снегу, спустив бессильные руки в воду, лежал убитый солдат. Хилот взял его меч и обломал стрелу, торчавшую из спины. Это была стрела Локсли. Ломая тонкий лед, Хилот перешел речку и прижался всем телом к истоптанному снегу на берегу. Осторожно поднял голову, вгляделся. Два дома в гнилухе уже догорали. Возле колодца четыре солдата с алебардами понукали местных жителей, которые лениво сколачивали виселицу. «Второстепенных мы повесим на месте», — разглагольствовал толстомордый стражник, расхаживая взад-вперед и размахивая алебардой. В морозном воздухе его голос разлетался далеко, и Хилот хорошо слышал его. «А самого главного уведем в Натингам, чтобы все графство знало, что Робина вашего удавили, чтобы никто тут не надеялся, что этот ублюдок воскреснет». По интонациям Хилот догадался, что каждая фраза завершалась пинком. Он предположил, что пинают Робина, и расстроился. Хилот высунулся, однако ничего толком не разглядел. Тогда он осторожно прополз вдоль берега, скрываясь под обрывом, и вышел на деревенскую окраину со стороны огородов. На бревнах сидели еще два солдата. Один из них ковырял в носу. Этого Хилот убил сразу. Второй же успел на него напасть и сделал целых два выпада. Теперь у Хилота было уже четыре меча, и он стал сам себе напоминать ежа. Он двинулся вдоль деревни дворами, не особенно скрываясь. В третьем по счету огороде обнаружил сынишку вдовы, Робина Второго. Мальчишка лежал неподвижно, снег вокруг был забрызган кровью. Хилоту показалось, что крови очень много. Он подошел поближе, сел на корточки и перевернул мальчика на спину. «Эй, Робин!» — позвал он тихонько. Губы мальчишки расползлись в плаксивой улыбке. «Хилот! Ты ранен?» По сравнению с устрашающим количеством крови на снегу, рана оказалась пустяковой, и Хилот с облегчением вздохнул. «А ты что, Робин, решил отлежаться в огороде?» Мальчишка съежился. «Не знаю», — пробормотал он. «Дай мне меч». «Держи», — сказал Хилот, решив не унижать мальчишку и дальше. «Скажи-ка мне, Робин, ты видел, сколько солдат здесь осталось?» «Не знаю. Не больше 10». «А в город кто-нибудь ушел?» «Да нет. Вроде нет». «Значит, когда здесь началось, их и было-то всего 10». Мальчик кивнул. Хилот возвел глаза к низкому серому небу. «Господи, да как же им удалось вас захватить?» «Так нас и оставалось всего 7. Да вы двое ушли к святому, 5. Стало быть, 5 нас было. Мы пошли к маме. Сегодня же Валентинов день, праздник. Так-то. А кто-то и донес. Зря тогда Тома Бушби не повесили. Наверняка он к шерифу бегает». Хилот и Робин вышли на главную улицу, где, не помня себя, бросились в драку. В свое время Хилота научили замечательному приему с двумя мечами, и теперь он пустил свои познания в дело. Но солдат оказалось гораздо больше, чем предполагалось. Рыжим мальчишка дрался, как волчонок. Хилот успел это заметить, когда на него накинулись сразу 5, повалили на снег и стали топтать. Они сопели, и рожи у них были багровые. Потом выяснилось, что они в тот момент закусывали в соседнем доме и выскочили к Хилоту почти безоружные. Это и спасло его от немедленной расправы. Толстомордый с особенным удовольствием несколько раз ударил лангедокца в бок своим пудовым башмаком. Хилот приподнялся и увидел, что возле виселицы лежит на боку Робин из Локсли в рваной окровавленной одежде, и что руки у него связаны. Вероятно, остальные находились в столь же плачевном состоянии. Хилот их не видел, мальчишка, которого Хилот заставил покинуть убежище и обречь себя на смерть, размазывал слезы грязными руками. Хилоту было его жаль, но иначе поступить он не мог. Гремя по ступенькам крыльца подкованными сапогами, Гай Гисборн вышел во двор. Он мельком оглядел всех пленников и остановился возле Робина. Локсли не потрудился поднять на него глаз. Впрочем, и Гай не баловал его вниманием. Он сказал солдатам: «Этих повесить немедленно, а их вожака я заберу в город». Привели коня. Гай вскочил в седло, Робина поставили на ноги, и конец веревки, которой были стянуты его руки, привязали к луке седла. 2 конных стражника их сопровождали. Когда процессия скрылась за околицей, к Хилоту в развалку подошел толстомордый и сказал пыхтя: «Эй, ты, чурка, ты повиснешь первым!» Хилот жалел теперь только об одном — последним из увиденного в жизни будут поганые морды наемников. Они заволокли Хилота под перекладину и немытыми пальцами стали пристраивать петли на шею своему пленнику. Он морщился, отворачиваясь от их тяжелого дыхания, обдававшего со всех сторон. Звонкий стук копыт заставил всех обернуться. По улице мчался всадник. Они вылетели словно из старинной сказки о потерянном принце. Прекрасный вороной конь и ладный всадник в белой рубахе с хлопающим за спиной мохнатым меховым плащом, с развивающимися черными волосами. Конь остановился перед виселицей, как вкопанный. «Сюда смотрите!» — заорал с седла алькасар. Тупые рожи солдат обратились на крик. Недоумение стало проступать в их чертах, когда они разглядели, наконец, что алькасар не одинок на вороном шерифе. Перед ним, в седле, сидел бледный, как полотно, гриттир-датчанин. Вся грудь у него была в крови. Сарацин аккуратно взял его за волосы, оттянул его голову назад и показал на горле юного рыцаря надрез, из которого сочилась кровь. «Я зарежу его!» — крикнул алькасар стражникам. «Что вам за это будет?» «Ничего хорошего им за это не будет». Солдаты стали топтаться на снегу, с сомнением поглядывая на виселицу, то на гриттира. «Скажи им, чтобы отпустили всех наших!» — потребовал сарацин, склоняясь к своему пленнику. «Проклятый язычник!» — прохрипел гриттир, вздрагивая всем телом. Алькасар хладнокровно провел ножом по ране, гриттир забился в его железных руках и затих, дыша раскрытым ртом. «Скажи им!» — повторил алькасар. Толстомордый подошел поближе, широко расставив ноги, остановился перед носом коня. Стражник задрал свою морду и озабоченно посмотрел на гриттира снизу вверх. «Ну, так что, сэр?» — спросил он, как ни в чем не бывало. «Отпустите, сэр!» Гриттир молчал, кося глазами на своего мучителя. Алькасар снова потянул его за волосы, и Гретир не выдержал. «Отпусти их!» – прошептал он. «И убирайтесь в город! Все уходите! Слышите?» «А вы, сэр?» «Он задержится!» – сказал Алькасар. «Ребята, уходим!» – крикнул Толстомордый, который, наконец, получил ясную директиву и не собирался уклоняться от выполнения воинского долга. «Эй!» – негромко окликнул его Алькасар. «А что еще?» – удивился стражник. «Оружие вот сюда, в кучку, и ножи тоже!» Стражник перевел глаза на Гретира, тот кивнул. Солдаты побросали мечи и ножи и лениво побрели нестройной толпой в город. Убедившись в том, что они вышли на лесную дорогу, Алькасар вышвырнул из седла пленника, легко спрыгнул на землю и, даже не взглянув на свою полумертвую жертву, бросился к Хилоту. Хилот тем временем уже вылез из петли, Алькасар схватил его за руки и засиял белозубой улыбкой. Тем же самым ножом, которым только что пытал несчастного Гретира, он разрезал веревки, связывавшие Хилота. На обрывках остались следы крови. «А где остальные?» – спросил он. Сынишка вдовы, скорчившись, сидел возле виселицы на земле. Хилот подошел к нему, мальчик вцепился в его штаны, и Хилот плюхнулся рядом. Ему ни о чем не хотелось сейчас думать, даже о Робине, которого везли в город. Алькасар присел перед ними на корточки. «Где остальные?» — повторил он. «В сарае», — ответил Рыжий, махнув рукой. Он глядел на Алькасара с обожанием. Вскоре Хилот услышал, как с сарая сбивают доски. Загалдели стрелки, вырвавшиеся на свободу. Отца Тука, мертвецки пьяного и так и не осознавшего ни поражения, ни плена, ни чудесного освобождения, вынесли на руках верные друзья и положили на снег. «Пусть отходит, бедолага!» Хилот сидел возле виселицы и тупо смотрел, как Гретир, хватаясь за горло, глотает грязный снег. Когда стрелки узнают, что Локсли попался в лапы шерифа, они Гретира не пощадят. «Шериф не станет менять захудалого рыцаря на такого важного преступника, как Робин. Кто такой Гретир? Кто его знает? Другое дело знаменитый разбойник». Гретир закашлялся, и кровь стала сочиться у него между пальцев, которыми он стискивал шею. Он встретился с Хилотом глазами, но Хилот отвернулся. Голоса стрелков зазвучали громче. Узнали, наверное, какая участь уготована Робину. Потом закричал Алькасар. «Хилот, иди сюда!» Гретир вздрогнул и опять посмотрел на своего друга. Хилот поднялся на ноги и прошел мимо. Отец Тук протрезвел и теперь был мрачнее тучи. «Хилот, сын мой!» — загудел он. «Вы все чудом спаслись из петли, за что следует благодарить Господа Эпону и этого юного нечестивца!» Он махнул рукой в сторону Алькасара. «Однако боюсь, что жить нам осталось недолго, ибо Локсли в плену, а мы его не оставим». «Знаю», — сказал Хилот. «Как ты думаешь, шериф обменяет нашего Робина на того недорезанного выродка?» Все посмотрели на Гретира, который не слышал, о чем идет речь, и съежился. «И не подумает», — горячо сказал малютка Джон. «Я тоже так думаю», — честно признался Хилот. «Тогда повесим его», — предложил Джон. «Не вижу смысла», — отозвался отец Тук, вызвав тем самым тайную благодарность Хилота. «Уходим», — сказал Джон. Он обернулся к погорельцам. Это были две семьи примерно одного возраста, с детьми от 8 до 12 лет, общим числом 6 человек. Где чьи дети, определить было сложно. Они так и стояли, сбившись в кучу. «Идите с нами», — предложил им малютка Джон. Крестьяне застенчиво смотрели ему в рот. Раскиснув от чужого сочувствия, женщины стали потихоньку всхлипывать. Хилот тронул Алькасара за рукав. «Надо забрать травы святого Сульпиция. Размокнут в снегу-то». Он кивнул, и друзья пошли обратно к виселице. Ставни во всех домах теперь были плотно закрыты. Гретир заметил, что они возвращаются, прижался спиной к колодезному срубу и широко распахнул глаза. «Алькасар», — сказал Хилот, — «у тебя рубашка чистая, оторви рукав, пожалуйста». «Зачем еще?» — искренне удивился он. «Ну, погляди, видишь, человек истекает кровью. Для чего нас святой Сульпиций учил?» «Где человек?» — поинтересовался Алькасар. Он кивнул на Гретира и нехорошо улыбнулся. Он пришел в лес, чтобы убить нас. Пожалуйста, — повторил Хелот. Алькасар, я тебя прошу, оторви рукав, дай мне. Я сам его перевяжу. Сарацин покачал головой и, ворча под нос, стал раздирать тонкое полотно. «Пользуешься тем, что я не могу тебе отказать», — заявил он и отвернулся. Хелот улыбнулся. «Иди сюда», — приказал он Гриттиру. Тот подошел, с трудом передвигая ноги. Хелот обернул его рану рукавом, который сразу промок, и крепко взял за руку. «Ну так что?» — сказал Алькасар хмуро. «Мы идем за травами». Втроем они подошли к той елке, под которой остался мешок с драгоценными травами и кореньями. Хелот развязал его и вытащил листья того растения, которое надлежало разбавлять слюной, чтобы зажило само собой. «Дай-ка второй рукав», — сказал он Алькасару. «Все равно рубаха испорчена». Сарацин повиновался. «Я как этот, как святой Мартин», — сообщил он внезапно. От удивления Хелот чуть не проглотил траву, которую как раз разбавлял. «Ну да», — с важностью пояснил Алькасар. «Отец Тук замечательно про него рассказывает. Святой Мартин тоже портил хорошие вещи, рвал плащи, делился с разными вонючими мерзавцами». Хелот приложил к горлу Гриттира зеленую примочку и аккуратно привязал ее двумя рукавами. «Зачем с ним возишься?» — спросил Алькасар, жадно трогая свой нож. «С тобой я тоже зря возился?» — разозлился Хелот. — Откуда ты знаешь, что он за человек? — А он вообще не человек, — ответил Алькасар, широко улыбаясь. — Разве я смог бы зарезать его, если бы думал иначе? Гриттир так испуганно взглянул на Хелота, что в душе лангедокский рыцарь почувствовал удовлетворение. — Гриттир, ты можешь разговаривать? Он кивнул. — Могу, только тихо. «Как тебя занесло в деревню?» «Не знаю», — ответил он, подумав. «Сэр Гай сказал, спалим пару домишек. Это же как охота. Не любишь убивать, развлекайся другим способом». «Твои лирические наклонности спасли мне жизнь», — сказал Хелот, заканчивая возиться с повязкой. «Если бы ты не отъехал в сторону полюбоваться природой, меня бы повесили». Алькасар захохотал, блестя белыми зубами. «Это точно!» Гриттир содрогнулся. «Меня убьют?» — спросил он. «Когда-нибудь, несомненно», — утешил его Хелот и затянул завязки мешка с целебными травами. «Но, во всяком случае, не сейчас». «Эй, постой!» — вмешался Алькасар. «Мне показалось, что ты хочешь отпустить его, Хелот». «Правильно». «Он никуда не пойдет», — заявил Сарацин. «Это мой пленник, и я говорю, он останется здесь!» «Да?» — спросил Хелот странным голосом. «И что ты в таком случае собираешься с ним делать?» Сарацин слегка нагнул голову и ответил очень сдержанно. «Я поступлю с ним, как захочу». Хелот посмотрел ему прямо в глаза тяжелым взглядом. Он молчал так долго, что Сарацин неожиданно смутился и закричал. «Эта бледная сопля предаст тебя за первым же углом! Разве можно доверять рыцарю, да еще Норману? Ты сошел с ума, Хелот!» «Он уйдет в Натингам», — повторил Хелот совсем тихо и коснулся своего меча. Алькасар побледнел, отступил на шаг, потом пробормотал. Сквозь зубы ругательства на своем языке резко повернулся и пошел прочь, расшвыривая ногами лежавшие на земле комья снега и ветки.